уделить каждому участок. Уже Иннокентий III утвердил этот догмат. Этот сюжет подробнее рассматривается Грановским в лекциях начала 50-х годов. Известно, говорил он, на чем было основано право римского двора продавать это отпущение грехов. В католической церкви существовали догматы, что святые отцы и праведные совершили такое множество добрых дел, что число их далеко превосходит нужное для их личного спасения, и что избыток этих дел хранится пред Богом и представлен распоряжению церкви. Иннокентий III, 1160-1216 годы, римский папа с 1198 года. Сначала требовалось от получившего отпущение внутреннее покаяние. Мало-помалу, в 15 столетии, при Александре VI, который торговал отпущениями без зазрения совести, эта торговля приняла внешний постыдный характер. Тогда отпущения разделены были на 10 разрядов. Не должно думать, что эти разряды соразмерялись степенью раскаяния и душевной потребности. Они измерялись суммами, которые давались за отпущение. Еще Юлий II начал в Риме много великолепных построек, на которые не хватало папских доходов. Он прибегал к средствам продажи индульгенций для целой Европы. При Льве X, государе образованным, изящным, великолепным, расходы увеличились, доходы папские были незначительны. Не раз жаловался народ на этот сбор податей. Но податей не доходили до папы и оставались в руках сборщиков. В начале 16 столетия папа получал не более 300 тысяч талеров. Во всяком случае, мы знаем, что доходы папы не соответствовали огромным сборам в его пользу. Лев верил продажу индульгенции в Германии курфюрсту Альбрехту, епископу Майнскому. Он должен был получить известный процент доходов. В Нюрнберге была знаменитая фамилия фуггеров, банкиров, купцов того времени, вроде Ротшильдов. Они предложили у курфюрста взять на откуп индульгенции. В Северной Германии продажа индульгенции верена была комиссару Альбрехта, монаху доминиканского ордена Тетцелю. Тетцель, Иоганн, около 1455 или 1470-1519 год, саксонский монах-доминиканец. Дело было само по себе нехорошо, еще хуже сделалось от лица Тетцеля, грубого, невежественного человека, которого поведение показывает, что «Epistolae obscurorum virorum», несмотря на свой сатирический характер, иногда не достигали до действительности. «Epistolae obscurorum» — «Письма темных людей», латинский. Тетцель начал везде славить товар свой, обещая отпущение не только в прошедшем, но и в будущем. Потом на 200 тысяч лет вперед. Он исчислял самые скверные грехи, сквернящие народное воображение, говоря, что и их можно отпустить. Действительно, несмотря на распространение общего неудовольствия, поселяне Северной Германии спешили запастись этими отпущениями. Иногда это не обходилось без неприятностей для Тетцеля. В Дрездене, где торговал он с особенным успехом, к нему явился дворянин, потребовав от него отпущения только на 3 дня вперед, и, получив, жестоким образом избил Тетцеля. Замечательно, что с этим явлением совпадает закрытие Латеранского собора, который в 1511 году был созван папой Юлием II в Риме против собора Людвига XII в Пизе и продолжался 6 лет. Этот Латеранский собор не совершил ничего великого, но замечателен его предмет и положение. Между тем, как папа производил такую постыдную торговлю, собор утверждал приговором бессмертие души, до такой степени поколебались самые глубокие основания христианского учения. В Виттенберге Тетцель встретил нежданного противника. Лютер обратился к нему сначала с вежливым письмом, просил не смущать жителей Виттенберга, говоря, что его прихожане отличались прежде доброй нравственностью, но теперь реже посещают церковь, что в городе заметен упадок нравственности.